Глава 22. Воспитание крошки. Размахнувшись дубиной, едва ли не тяжелее ее самой, Берник обрушил удар на сидевшего перед ней старика. «Крошка, домой!» — закричал, наблюдавший издалека за дочкой отец. «Слышишь, нам пора!» Крошка и не думала слушаться. Она стояла и смотрела на свою жертву, свалившуюся на пол без чувств, потом пощупала лысую голову и с удовлетворением сообщила. «Растет». Действительно, на голове старика наливалась огромная шишка, пятая за день. После славных трудов, похоже, и в самом деле пора было возвращаться домой. Дом Гуза Альзена и его дочки Берник находился в самом центре Амелы Гнобль. У Гуза было две заботы. Первая — тюрьма с тысячей заключенных, над которыми он был начальником. С заключенными Гуз знал, что делать. Делал, что хотел, это получалось у него неплохо. Во всяком случае, большой сосед был доволен. Второй заботой Гуза, его сердечной заботой, была его дочь, Берник. С недавнего времени его стали беспокоить ее наклонности. Гуз знал, что лет с 9 Берник начнет меняться, расти, взрослеть, превращаясь в девушку. Гузу говорили, в переходном возрасте это естественно, так оно и бывает в переходном возрасте. Поначалу Гузу даже нравилось, что Берник ломает стулья и душит гувернанток. «Растет», — говорил он себе, — «будет точь-в-точь, как крестный отец». Крестного отца Берник, если вы не знаете, звали Джо Мич. В общем, Гуз своей доченьке ни в чем не отказывал и позволял ей колотить узников-старичков, набивая им шишки, к которым она питала неодолимую страсть. Но прошло еще немного времени, и Гуз всерьез забеспокоился. Он вдруг сообразил, что в один прекрасный день ему придется выдавать Берник замуж. До свадьбы, разумеется, было пока далеко, но начальник тюрьмы сказал себе, если дорога трудная, выходить нужно загодя. В случае с Берник дорога была не просто трудная, а смертельно опасной. Если честно, то и дороги-то не было, а были дикие джунгли. По манерам и привычкам 10-летний Берник распознать в ней девочку из хорошей семьи было, скажем, прямо непросто, и это печалило Гуза. Его не волновали избитые старички, они свое заслужили – и задушенные гувернантки тоже, скорее всего, у них были порочные методы воспитания. Но когда Берник заставила главного повара Гнобля опустить палец в кипящее масло, а потом съесть его, как жаркое на косточке, Гуз забеспокоился. Он рассчитал повара, так как тот больше не мог стряпать, а Берник лишил десерта. С этого дня начальник тюрьмы решил всерьез заняться воспитанием дочери, она могла вырасти грубиянкой. Ему повезло, до него дошел слух о чудо-человеке, короле, политессе и мастере ладить со всеми на свете. Оказалось, что и ходить за ним далеко не надо, он был здесь, у начальника под рукой. Эксперта по вежливости недавно прислали в Гнобль на должность его навсего помощника-надзирателя. Но, как известно, слава впереди бежит, и в Гнобле этот уникум сразу же стал знаменитостью. Одни его манерам завидовали, другие за эти манеры терпеть не могли. Чудо-мастер всегда улыбался, говорил цветисто и звался Пюре. В субботу утром Пюре явился в дом Альзенов. «Примите мои наилучшие пожелания», — поприветствовал он хозяина. «А вы мои», — сделал попытку ответить любезностью на любезность грозный начальник. «Мне сообщили, что вы изволили пожелать меня видеть. Для меня это слишком большая честь. Хотелось бы узнать, по какой причине я удостоился вашего благосклонного внимания». «Я... моя дочка...» «Ваша дочка», — повторил Пюре и звонко рассмеялся, хотя, честное слово, ничего смешного тут и близко не было. «Да, именно, моя дочь, Берник». «Берник!» — воскликнул Пюре и рассмеялся до того звонко, что слушать было противно. Гуз Альзен взял Пюре в свои лапищи, помесил немного и прижал к двери кабинета. «Чего смеялся?» «Ничего, для хорошего настроения». «Ладно». «Поверю. Так вот, я хочу, чтобы моя дочь стала барышней». Пюре тут же взялся за дело. До тюрьмы он работал с самыми опасными разбойниками Джо Мича, но 3 дня, которые он провел с Берник Альзен, стали худшими в его жизни. В следующий вторник он вошел в кабинет начальника. На дворе стоял апрель, погода была самая весенняя. «Ну?» — спросил Гуз, преисполненный радужных надежд. Но в свете фонарей под глазами Пюре надежды его померкли. А уж шишек на голове у Пюре было столько, что казалось, будто он надел самый шишкастый шишак. «Прошу меня уволить, господин Альфан». Зато зубов, как видно, у Пюре здорово поубавилось. И теперь ему точно было не до смеха, он и говорил-то с большим трудом. Гуз Альзен расстроился и дал ему увольнительную. Пюре его не понял, он не знал, что такое увольнительное. Ни у Джо Митча, ни в Гнобле не существовало никаких увольнительных. В аду не до отдыха. Попытка не удалась, и Гуз окончательно пал духом. Что же станется с его милой доченькой? А ведь еще совсем недавно он водил малышку пощекотать приговоренного перед висельницей. Чего же ей не хватало в их замечательной тюрьме? От огорчения Гуз скормил двух узников птицам. Птицам очень нравилась Амела, они обожали ее сочные белые ягоды, так что особенно зимой не стоило к ним приближаться, иначе заклюют. Славка или Дрозд. Когда начальнику Гнобли нужно было отвести душу, он сажал какого-нибудь узника на ягоду и ждал птиц. В конце апреля на Амеле оставалось всего несколько ягод, зато они были такие спелые, что птицы не заставили себя ждать. Гуз провел отвратительную ночь, ему снилась Берник, которая набросилась на него, размахивая большими крыльями. Она проглотила его целиком, и он закончил свои дни, став птичьим пометом. Рано утром в дверь его постучали. «Это я». Гуз узнал взволнованный голос Пюре и открыл дверь. «Вы пофолите пофаворить с вами фекундочку?» Гуз едва сдержался, чтобы не размазать наглеца Пюре по стенке. К Гузу Альзену не стучаться, как к старинному приятелю, чтобы перемолвиться словечком другим. У его дверей должна пробирать дрожь, и каждый обязан просить прощения, даже если не может ни в чем себя упрекнуть». Но Пюре, которого уже пробрала дрожь, добавил «оберник». Зубов у Пюре за эти сутки не прибавилось, зато вернулась улыбка. Гуз заинтересовался и позволил ему войти. На этот раз Пюре высказался коротко и ясно. Он провел увольнительную на соседней ветке и размышлял о судьбе Берник. Лично он считает, что проблема Берник в том, что для нее не существует авторитета. «Все сказал?» — спросил Гуз. — Тоже мне откровение. Ежу ясно, что Берник никого не слушается. Но Пюре на этом не остановился и сказал, что с ней ничего не поделают ни отец, ни учитель. — Кто-кто? — Уфифель. — Все сказал? — снова спросил Гуз, потому что руки у него чесались так, что сладу с ними никакого не было. Он уже приготовился отправить Пюре к птичкам. — Ей нуфна подфуга. — Кто-кто? — переспросил Гуз. «Пофруга!» Слово «подруга» Гуз Альзен уже слышал, но что она означает, представлял себе весьма смутно. Ни начальник, ни подчиненный, ни раб. Что-то замшелое с давних времен. Для начальника Гнобля все делились на вышестоящих и нижестоящих, на начальников и подчиненных. Джо Митч наверху, все остальные внизу. Четко и ясно. Только с Берник выходило что-то несуразное. Она, понятное дело, находилась ниже, но все время пролезала наверх. Хорошенько подумав, Гуз решил, что лично у него нет подруги. «Берник может уфафать только по втруку». Гуз замер в недоумении. «Где продаются?» Пюре с таинственным видом сообщил, что с его начальника разрешения он доставит ему подругу завтра. Гуз похолодел. Если подруга Берник не выше ее, не ниже, а точно такая же, то от двух Берник Гнобль взорвется. Пюре его успокоил. Подруга, которую он приведет, молодая особа редкой воспитанности и стойкости, идеальная подруга для Берник. Ей 12 лет, Пюре познакомился с ней еще осенью и тут совершенно случайно повстречал неподалеку от Гнобля, она всему научит Берник. Гуз наотрез отказался, и понятно почему. Впустить чужого человека в тюрьму в такое напряженное время? Да мыслимо ли это дело? Да ни за что и никогда. Случись что, Джо Митч его по головке не погладит. А кого Джо Митч не гладит по головке, от того остается лишь мокрое место. Тогда всего хорошего, господин начальник, попрощался Пюре. Он стряхнул пыль со своей фуражки и направился к выходу. Гуз его остановил. За несколько секунд перед его мысленным взором прошли славнейшие подвиги Берника, и он передумал. «Если девчонка не справится, выброшу птицам». Пюре ушел, но чувства у него были очень смутные. По правде говоря, идея была не его. Он случайно повстречал девочку с нижних ветвей и рассказал ей о проблемах Берник. Она предложила свои услуги. Пюре этой девочке доверял, но птицы тоже, хочешь не хочешь, кружили над его головой. Словом, вышло так, что его судьба оказалась в руках девочки по имени... Как бишь ее звали? Буль. Да, именно так. Буль. Буль вошла в тюрьму 24 апреля, в полдень. Ее обыскали 16 раз. При ней были 9 охранников с арбалетами. А Буль была всего лишь навсего девочкой. С прямым взглядом, немного плоским лицом и двумя косичками, которые закручивались, как вопросительные знаки. Одета она была во все черное. Ее проводили до комнаты, где играла Берник, и закрыли за ней дверь. Охранники вернулись на свои посты вокруг дома Альзена. В 7 часов вечера они пришли за Буль. Стражники предполагали найти фарш или, в лучшем случае, бифстроганов. Но Буль была в полном порядке, даже 2 ее аккуратные косички не растрепались. Гус позвал Буль к себе в кабинет. Но когда в него вперился острый, как кинжал, взгляд девочки, он почему-то впал в панику и начал очень неуверенно. Она подошла к двери и обернулась. «Завтра я не приду», — сказала Буль. «Приду послезавтра». «Да, понял, вот». «Одно очень важное условие. Мое отсутствие. Берник не должна никого бить. Ни одной шишки. Иначе все будет кончено». Прежде чем Буль добралась до ветки на верхушке Амелы, по которой можно было выйти, ее обыскали 11 раз. У нее нашли деревянного человечка величиной с мизинец. Куклу у нее не забрали. Следующий день Берник провела в постели, не переставая плакала. Она наплакала целую лужицу, но вела себя тихо. Гус отправился ее утешать и угодил сапогами в слезы дочери. Берник не просила узника, чтобы треснуть его как следует, она хотела видеть подругу. А в 7 часов вечера ей стало совсем плохо, она разодрала матрас и выела из него весь мох, но по-прежнему никого не ударила. На поиски Буль было послано 5 человек, но ее не нашли. На следующий день Гус поднялся затемно и принялся ждать Буль. Она появилась у ворот Гнобля в полдень, ее обыскали 16 раз. В кармане у нее обнаружили все того же деревянного человечка, грубо вырезанного из стружки. 9 охранников вели Буль через тюрьму. Она не взглянула ни на одного из сотен узников, что стонали за решетками крошечных камер. Девочка была жесткой, как хорошо выдержанное дерево. «Вы не пришли вчера?» Вот все, что осмелился выдавить из себя Гус. «Разве я вас не предупреждала?» «Но...» Буль с угрозой в голосе отчеканила. «Если вам угодно, я могу уйти». Гус кое-как извинился, что случилось с ним второй раз в жизни. Первый раз он извинялся, когда на крестинах Берник наступил на окурок Джумич. Буль оставался с Берник до 7 часов. Когда она вышла, Гус хотел с ней поговорить, но она сказала, что у нее нет времени. «Завтра я не приду. Приду послезавтра». Задавать вопросы Гус не решился. Когда Буль обыскивали, никто не обратил внимания на то, что деревянного человечка в кармане нет. Через день все повторилось как по нотам, только вечером перед уходом Буль сама захотела поговорить с Гусом. Она смотрела ему в глаза, пока он не опустил их, потом отчеканила. «Вы прекрасно знаете, что именно я собираюсь вам сказать». «Нет, да, вы придете не завтра, а послезавтра». «Нет, не завтра, не послезавтра, никогда». Гус смотрел перед собой остановившимся взглядом, но если подойти к нему совсем близко, то можно было заметить, что у него подрагивают губы, а в левом глазу намечается что-то вроде слезы. Улетала последняя тень надежды, все было кончено. Он никогда не увидит, как из малосимпатичной гусеницы выпорхнет Берник его мечты, принцесса в розовом платье, которая подбежит к нему с криком «Папа, папа, это я, Берник!». Он никогда не увидит свою дочь в фате новобрачной, в объятиях молодого человека, танцующей среди звезд. Она навсегда останется злобной, грубой Берник, которая, если и выйдет замуж, то возьмет мужья малохольного дурачка, чтобы набивать ему шишки. Берник, которая перекусает своих детей и задушит свекровь. «Причину вы знаете», — заявила Буль. «Нет», — жалобно простонал Гус Альзен. «Вы не можете нас бросить, Берник уже стало гораздо мягче». «Молмес». «Что?» «Молмес». «Молнес». «Это имя вам что-нибудь говорит?» Гус испуганно посмотрел на Буль. «Нет». «Берник утверждает, что вчера в мое отсутствие она поколотила некого Молнеса». Гус не отрывал растерянного взгляда от Буль. «Нет, такого не может быть, она не выходила из своей комнаты». «Но Молнес все-таки существует?» «Нет». От сверлящего взгляда Буль у Гуза заломило затылок. Он поправился. «Есть похожее имя, но...» «Нет, это невозможно!» Буль холодно процедила. «Мне кажется, вы не понимаете». «Берник не может его знать, она не знает по имени ни одного заключенного». Буль поднялась со стула, лицо у нее было мрачнее тучи. «Значит, вы считаете, что я лгу?» «Нет, никогда, я...» «Значит, вы считаете, что лжет ваша дочь?» «Нет». Ответ прозвучал не так уж уверенно. Буль пригласила. «Пойдемте». Она привела Гуза в комнату Берник. «Бернисенька», — позвал Гуз. «Бернисенька моя кисенька». Берник сидела под кроватью среди мха из нового матраса. Гуз попытался заглянуть ей в глаза. «Твоя подруга мне сказала, что ты вчера сделала кое-кому бобо». «А ты что скажешь?» Берник не удостоила отца ответом. Гуз продолжал. «Кому наставила бобошек Бернисенька?» Из-под мха прозвучал ответ. «Лолнесу». Буль и Гус посмотрели друг на друга и вышли. Гус ничего не мог понять. Такого быть не могло, никогда, ни при какой погоде. Он пытался еще раз уговорить Буль переменить свое решение. Буль была непреклонна. Свои условия она поставила с первого дня. «А что, если начал Гус?» И замолк. Буль, казалось, его не слышала. «Прощайте», — произнесла она. Гус пожал ей руку, Буль двинулась к двери, Гус за ней. Похоже, у него брезжила какая-то мысль, но он не мог решиться. «А что, если на голове заключенного не будет шишек?» «Какого заключенного?» «Лолнеса». «Я думала, вы имени такого не слышали», — выразил удивление Буль, не замедляя шага. «Есть такая парочка в секторе строгого режима». Буль остановилась. «Ну, если у этих молносов не будет шишек, — сказала она, — тогда другое дело». Она повернулась к Гузу. В душе начальника тюрьмы шевельнулась надежда. «Я сейчас же проверю, сейчас же вам все скажу». И он затрусил к двери. Буль его окликнула. «Меня убедит только собственное обследование головы Лолнесов». «Лолнесов». «Что вы сказали?» «Это невозможно». «Спасибо, я все поняла. Прощайте». Буль открыла дверь. Гус не мог этого перенести. «Погодите, не собираюсь. И головы обследовать не буду. Очень они мне нужны». «Погодите». «Нет, для вас же хуже. Успехов, Берник». «Очень прошу, умоляю. Вы убедитесь сами, я отведу вас в камеру Лолнесов». Час спустя стало совсем темно. После множества новых проверок Гус и Буль вошли в сектор строгого режима. Он находился внизу шара, и в нем было значительно тише. Один поворот, второй, третий, наконец они остановились перед камерой 001. «Здесь», — сказал Гус. И прочитал Буль небольшое наставление, как она должна вести себя в камере. Потом поискал и не нашел у себя ключа. Тюремщик протянул ему свой. На решетке была табличка «Лолнесы». Гус вошел в крошечную камеру. Было видно, что он в страшном смятении. Буль вошла следом за ним. Ободряя его, она дружески хлопнула его по спине. Она усвоила, что здесь не имеет права произнести ни слова. Гус Альзен повернулся и не спускал с нее глаз. Эти двое заключенных были дороже всех 998 остальных вместе взятых. Войдя в камеру, Гус не доверял даже стенам, уж тем более Буль. И правильно делал. Но не доверять ей нужно было раньше. Теперь у нее в кармане лежал ключ от камеры 001, который она утащила, пока он читал ей лекцию о том, что любое общение с узниками запрещено, и что она должна молча ощупать головы узников и выйти. Именно так Буля собиралась поступить. Лолнесы сидели рядышком на скамье. Буль подошла к ним, они оба смотрели на нее испуганно и недоверчиво. Буль положила свои маленькие ручки на их головы и ласково их погладила, потом кивнула, глядя на Гуза Альзена. Тот просветлел. Так он и знал, никаких шишек. Он пропустил Буль вперед и вышел вслед за ней. На спине начальника, несмотря на потемки, узники успели прочитать надпись на кусочке шелка. «Мужайтесь, ваш сын вам поможет». Буль поместила ободрение на единственное место, за которым не мог проследить Гус, его собственную спину, и за порогом тут же отклеила, снова хлопнув начальника по спине со словами: «Вы меня убедили, в таком случае переходим к следующему этапу. Пикник». Гус сиял. Что такое пикник, он понятия не имел и решил, что так называется новая система обучения. Буль прибавила: «Завтра я не приду, приду послезавтра и устрою вашей дочке пикник».